Глава 68. «Довольно разговоров», — подумал Малоун. «Салазар безумен. Это понятно даже ребенку». «Да, но он вооружен. Можно, конечно, открыть огонь и прорваться в пещеру. Но где гарантия, что вместе с Салазаром они не пристрелят кого-то еще?» «Нет, нужно действовать тоньше». Коттон слушал, как Стефани провоцирует Салазара, пытается вложить ему в уши мысль о том, что и Кассиопея, и Роуэн – предатели. Ему было понятно, чего она добивается, но он не позволит, чтобы она и Кассиопея подставляли себя под пули. «Кажется, нам пора», – шепнул он Люку. Тот кивнул. Малоун качнул головой и подал ему знак, взмахнув пистолетом. «Только не этих». Люк, похоже, его понял, но и он был не столь наивен. «Сдается мне, у тебя два пистолета», — шепотом спросил Коттон. Люк закатал правую штанину. К ноге был привязан небольшой револьвер. Когда-то и он сам носил точно такой. Люк отцепил револьвер и передал его Малоуну. Тот засунул револьвер Люку за ремень. «Держись впереди меня», одними губами произнес он. Стефани знала, что в этом месте ничего нет. Перед тем, как ей уехать из Блэр-хаус, Дэнни Дэниелс сказал ей, что когда-то этот документ действительно хранился здесь, но только во времена Линкольна. Чарльз Сноу рассказал президенту все. Тот, в свою очередь, передал информацию ей. Она не стала делиться ею с Роуэном. Ей нужно было, чтобы Роуэн, а вместе с ним Салазар и Кассиопея, приехали сюда. Если она права, а 20 лет службы в разведке кое-чему ее научили, то Коттон и Люк сейчас где-то поблизости. «За ложь положено суровое наказание», — изрек Салазар. «Так было всегда». «Но ведь я не лгу», — возразила Стефани. «Более того, из всех присутствующих только я говорю правду. Сенатор Роуэн до сих пор не сказал тебе, где находится документ. Он не может этого сделать, ибо это ему неизвестно. Его местонахождение известно лишь мне одной. Мне нужно было, чтобы вы приехали сюда. Здесь ты в моих руках». «Он тоже участник этого плана». «В твоих руках?» — удивился Салазар. Стефани посмотрела ему в глаза. «За убийство моего агента тоже положено суровое наказание». «Бригам Янг совершил ошибку, поверив федеральному правительству», — сказал Роуэн. «Линкольн был исключением, но остальные президенты, которые были после него, все до одного, змеи подколодные. Хусепе, эта женщина такая же, как и они. Я никогда не доверял правительству, и ты это знаешь». «Покажи мне документ», — потребовал Салазар. Стефани услышала в его голосе решимость. «Что это? Проверка?» «Федеральные агенты», — выкрикнул Малоун, не выходя из тоннеля в пещеру. «Все кончено, Салазар. Оружие на землю». Выкрикнув эти слова, Коттон выглянул из-за каменного выступа. Испанец отреагировал мгновенно. Он одним прыжком подскочил к Стефани и, обхватив ее рукой за горло, приставил дуло к сонной артерии. «Выходите!» — крикнул он. Малоун сделал знак Люку. Тот шагнул вперед. В обеих руках у него было по беретте. Руки они нарочно подняли высоко, чтобы Салазар видел, что они вооружены. Малоун надеялся, что Салазар сейчас не в том состоянии, чтобы соображать ясно и четко. Так что очевидного будет достаточно. «Бросьте ваши пушки в воду», — потребовал Салазар. Оба на минуту задумались, затем подчинились. «И больше никого?» — спросил Салазар. «Лишь мы двое», — ответил Люк. «Но и этого достаточно». Малоун даже улыбнулся. Чем-чем, а куражом бог его напарника не обидел. Люк шел примерно на фут впереди него с револьвером за поясом. Малоун поймал на себе взгляд Стефани и попробовал догадаться, о чем она сейчас думает. Затем посмотрел на Кассиопею. Взгляд той был устремлен мимо него, куда-то в пространство. Нет, что касается ее, эта история зашла явно не туда. «Зря я не застрелил тебя в Зальцбурге», — сказал Салазар. «У меня была такая возможность». «И что же тебя остановило?» — спросила Стефани. Салазар промолчал. Нел указала на Кассиопею. «Не иначе, как она?» Кассиопея неплохо изучила Коттона и точно знала. Он никогда не явился бы сюда, не будь уверен в успехе. Он и его молодой напарник, парень из Айовы, слишком уж охотно расстались с оружием. С тем же успехом они могли бы открыть огонь из засады. Вместо этого они стояли в эти минуты перед Салазаром, беспомощно подняв над головой руки. Но так ли уж беспомощно? «Хусепе, я прошу тебя», — взмолилась она. «Опусти оружие! Не делай этого!» «Ты с ним знакома?» — спросил Салазар. Кассиопея кивнула. «У тебя с ним отношения?» Кассиопея на минуту задумалась. Лгать не было смысла. Очередной кивок. «То есть ты мне лгала?» — выкрикнул Салазар. «Ты не пережила никакого пробуждения!» «Слова пророка оставили тебя равнодушной. Ты насмехаешься над всем, что свято. Ты не тот, кого я знала раньше. Я точно такой же, как и раньше. Я был и остаюсь преданным последователем пророка Джозефа Смита. Небесный Отец послал мне этого пророка, и он теперь здесь, следит за всеми нами. Он ведет меня за собой, и он никогда не лжет». «Тебе так кажется», — возразила Кассиопея. Салазар, положив на спусковой крючок дрожащий палец, обвел их дулом пистолета. Кассиопея знала. Хусепе — отличный стрелок, но сегодня ему мешает его замутненный ум. «Брат Салазар», — произнес Роуэн, — «я ухожу. Я отказываюсь дальше участвовать в этом спектакле». «Вот видишь? Он уходит, а грязную работу оставляет тебе», — сказала Стефани. «Таким образом он снимает с себя ответственность. Спроси у своего призрака, того ли тот ждет от своего апостола?» Взгляд Хусепа переместился к статуе и пару секунд задержался на ней. «Ты действительно его видишь?» — спросила Кассиопея. Салазар кивнул. «Он прекрасен». «Хусепе!» — окликнул его Роуэн. В его голосе слышалось сочувствие. «Видишь, что он о тебе думает?» — подал голос Коттон. «Он позволил тебе убить того агента в Дании. Его это устроило. Ведь курок спускал не он. Теперь ему все равно, если ты сделаешь с нами то же самое. Ведь убийца все равно не он». Роуэн повернулся и направился к выходу. «Стой!» — крикнул Хусепе. Сенатор остановился и, обернувшись, спросил. «И что ты сделаешь?» «Застрелишь меня. Я член кворума 12 апостолов. Твой долг — повиноваться мне. Надеюсь, эти слова для тебя что-то значат?» «Он нарочно оставляет тебя одного», — сказала Стефани. «Чтобы ты нас перестрелял. Но тебе нас не перестрелять, потому что ты в наших руках. Неужели ты поверил, что я захватила с собой лишь двоих агентов?» Собственно говоря, Кассиопея тоже так считала. Хусепе уже натворил страшных дел, и не дай бог, если натворит еще. Мысли путались в голове Салазара. Он посмотрел на ангела. Я был пророком, провидцем, предсказателем. Я был диктатором в делах Божьих. Долг правоверных слушать меня и поступать так, как я им велю. Хусепа это всегда знал. Я поставил перед собой цель — построить на земле царство, не подвластное законам никакого правительства. Мы сами создадим свои законы, и наши собственные поверенные будут следить за их исполнением. Когда наши эдикты будут доведены до сведения народа, не последует ни единого слова против. Люди будут свято чтить и исполнять их. Он тоже мечтал об этом. «Брат Салазар», — вывел его из задумчивости голос Роуэна, — «посмотри на меня». Хусепе оторвал взгляд от видения. «Там никого нет. Джозеф Смит давно мертв. Он не может вести тебя за собой». «Он святотатствует. Он оскорбляет меня. Я его пророк. Заставь его покориться мне». Люк весь напрягся и приготовился действовать. Нервы его были взведены, как пружина. От Салазара можно ждать чего угодно, и его задача — не допустить кровопролития. Он чувствовал, как в спину ему упирается револьвер. Малоун стоял позади, чуть левее, чтобы при необходимости схватить оружие в правую руку. Но только не в тот момент, когда Салазар на них смотрит. Его следовало отвлечь, но так, чтобы при этом никто другой не пострадал. «Брат Салазар», — произнес Роуэн, — «я стану молиться Небесному Отцу о твоей душе, ибо ты заплутал в потемках». «Если это так», — подала голос Стефани, — «то все из-за тебя. Скажите мне, сенатор, ведь это вы надоумили его возродить отряд донитов? Кто, как не вы, направлял каждый его шаг? Кто отдавал приказы? И кто им подчинялся? А ты, Хусепе, спроси себя, этот человек, этот сенатор Соединенных Штатов, он с тобой или против тебя?» Салазар был явно растерян. «Ну так как?» — спросил он у Роуэна. «За или против?» Салазар ждал ответа на свой вопрос. Ждал его и ангел, глядя на Роуэна суровым взглядом. «Я не поощрял и не оправдывал убийств», — произнес сенатор. «Никогда». «Мы никого не убивали», — шепнул ангел. «Мы спасали грешников от вечной холодной тьмы. Мы делали правое дело, и вот он против нас. Он против нас, Хусепе. Эта женщина говорит правду». «Я не совершал никаких убийств. Я лишь помогал обрести спасение грешникам. Так у нас заведено». «Неправда», — возразил Роуэн. «Никто и ничто в нашей церкви не оправдывает такого зверства. Убив этих людей, ты сотворил зло». Салазара задел его упрек. «У нас была великая мечта», — продолжал сенатор, — «новый Сион, так как о том мечтал пророк Джозеф, и она все еще осуществима, но ты своей глупостью поставил ее под угрозу». «Где документ?» — рявкнул Салазар. «Я думал, что он здесь, но я ошибся». «А теперь он рассчитывает оставить тебя на растерзание твоим врагам». Роуэн повернулся и зашагал прочь. Все другие остались стоять, глядя ему вслед. Салазар по-прежнему сжимал в руке пистолет. Дрожащий палец лежал на спусковом крючке. Кассиопея посмотрела на него. В ее взгляде читалась мольба. «Давай!» «Не могу». «В таком случае ты ничуть не лучше его. Ты подвел меня». Этот упрек больно его задел. Ангел был с ним давно, вот уже много месяцев, упорно ведя его к этому моменту, когда он, Хусепе, должен решить для себя, что для него более важно. настоящее или вечность. Ему всегда казалось, что выбор очевиден. Он всем сердцем был предан пророкам. Хусепе вскинул пистолет и выстрелил. Сначала Роуэн услышал выстрел, а в следующий миг пуля пронзила ему сзади правое плечо. Ощущение было такое, будто кто-то с силой его толкнул, а затем внутри взорвалась боль, какой он ни разу в жизни не чувствовал. Шатаясь, сенатор сделал еще несколько шагов, затем повернулся. Боль одновременно подорвала его силы и наполнила тревогой. Салазар продолжал сжимать в руке пистолет. Роуэн хотел возмутиться, спросить, зачем испанцу понадобилось в него стрелять? Ведь это такая глупость. Но в следующий миг грянул еще один выстрел, и окружающий мир исчез.